Голопроектор мигнул, устанавливая связь с системой Картакт. Над пластиной устройства возникла миниатюрная фигурка хорошо знакомого капера. «Вам отводилось 12 часов, капитан Тиберос, на то, чтобы подготовить переданные в ваше распоряжение корабли в боеспособное состояние и выдвинуться в указанный сектор», — напомнил я. «Я выполнил ваши пожелания, гранд-адмирал, беззлобно, но с явным неудовольствием», — произнес капер. «Все 6 боеспособных звездных крейсеров Монкаламари в настоящий момент находятся в пути. Мне показалось, или в вашем голосе звучит недовольство, капитан», — поинтересовался я. «Вообще-то не показалось вам», — ответил тот. «Меня не особо-то и устраивает тот факт, что мне приходится командовать флотом, который буквально собран из различного сброса в системе Картакт. У вас есть какие-то претензии к расе Мире?» — уточнил я. «Да», — не стал скрывать тот. «Из их числа состоит большая часть экипажей кораблей под моим командованием. Но при этом, я не знаю, на что они способны и как поведут себя в сражении. Я даже своих подчиненных не знаю. Как это знакомо? Вы хотели собственную мечту, командовать флотом каперов», напомнил я. «Моим решением вам переданы на время этой операции 6 звездных крейсеров. Ваша мечта сбылась». «Угу», буркнул Тиберос. «Всегда мечтал, чтобы по моим кораблям ходили преданные имперцам вуки и сотни этих самых нагри, зыркающие направо и налево, да амфибии, которые впервые в своей жизни видят корабельное оружие и системы. Не знаю, что за план вы там для нас придумали, но хочу, чтобы вы знали, я с ним категорически не согласен. Да любой боевой отряд Новой Республики разделает нас как мясник тушу. Можно подумать, что я этого не знаю. Избавьте меня от вашего жалобного скулежа, капитан», — попросил я. «Считайте это мероприятие проверкой вашей лояльности и способности командовать столь крупным оперативно-тактическим соединением. При всем уважении к вам, гранд-адмирал, я бесконечно рад свалившейся на меня чести, но ваша похвала не будет меня греть, если этот флот разобьют, а корабли возьмут на абордаж», — признался Тиберос. «В таком случае сделайте так, чтобы этого не произошло», — предложил я. «Мне было бы гораздо спокойнее, если вы хотя бы назвали цель нашей атаки», — заявил Тиберос. «Информационный пакет вы получите ровно в то время, когда это будет необходимо. Честно говоря, пират начинает меня совсем немного раздражать. Хотел себе флот, вот, получи, командуй. Чего жалуешься?» «Понял вас, сэр», — последнее слово он добавил через некоторый промежуток времени. «Простите, погорячился». «Хорошо, раз вы успокоились, то попрошу сообщить мне о готовности вашего подразделения к выполнению боевой задачи», — произнес я. «Корабли готовы», — произнес он. «Да, экипажи не обучались в этих ваших имперских академиях, но на призывы к вербовке отозвались немало бывалых ребят, знакомых с техникой и турболазерами не понаслышке. Конечно, не ваши звездные разрушители, но, если навалимся гурьбой, то хорошенько врезать сможем. На корабельных полетных палубах имеются крестокрылы да охотники за головами, пилоты тоже на них не новички. 18 эскадрилей опытных пилотов, пусть и бывших разбойников, пиратов, но, в общем, подзаработать они всегда гораздо, любви к Новой Республике не испытывают. Поэтому, короче говоря, что бы вы там нам не уготовили, думаю, что справимся. Но не обещаю, что без потерь. Это война, а не выступление на концерте», — напомнил я. «Потери будут всегда. Ваши экипажи мотивируют только причитающиеся оклады, а что еще может мотивировать беднейшее население в забытом всеми секторе?» — удивился Тиберос. «Регулярные оклады, премии, возможности справить свою жизнь к лучшему. Конечно, надо понимать, что сейчас на нас смотрит вся система. Если нам как следует намнут бока и потери будут огромными, то количество желающих повоевать и заполучить шанс не вернуться из боя увеличиваться не будет. А вот если победим, да еще и вернемся с крупными трофеями, то будет все хорошо. От рекрутов отбоя не будет сразу же, как только экипажи сойдут с кораблей и засветят заработанные кредитки. Главное, чтобы было их куда потратить. Но, судя по объемам кораблей с продовольствием, вы эту проблему тоже решили?» «Да, для первоначального этапа этого будет достаточно», — заявил я. Помолчав, добавил: «Думаю, вам самому нужна дополнительная мотивация, чтобы выполнить поставленную задачу с еще большей эффективностью». «ХМ», — голограмма Тибераса расправила плечи. «Например, как вы уже знаете, после этой миссии вы не продолжите командовать соединением», — напомнил я. «Не особо и стремлюсь командовать подобным сборищем, признался Тиберос. Когда я говорил про флот, то имел в виду быстроходные рейдеры, корветы, фрегаты, но не звездные крейсера. Однако, вы хотели себе получить авианесущий звездный разрушитель, напомнил я. Флагман должен быть впечатляющим, объяснил Тиберос. Но он мне еще долго не будет светить. Конечно, если по результатам этой операции я не стану богаче миллионов на 100. Примерно на эту сумму вы и станете богаче, спокойно сказал я. Тиберос от удивления снял маску с лица. Это шутка такая? Недоверчиво поинтересовался он. Нет, опроверг его предположение я. С той лишь разницей, что свое вознаграждение, в том случае, если результат операции меня устроит, вы получите не в денежном, но материальном выражении. Это как? Нахмурился пират. Вы же хотели флагман, напомнил я. Чем звездный крейсер Мон Каламари плох на эту роль? Да вы шутите, присвистнул Капер. Потом, спохватившись, добавил. Сэр, мое чувство юмора не распространяется на вас, капитан, произнес я. Вернетесь с добычей без потери в кораблях, я передав вам в качестве флагмана один из имеющихся у меня крейсеров Мон Каламари. В чем подвох? Насторожился Тиберос. Такие подарки не делаются просто так. Вы могли запросто поставить командовать этим сбродом любого из своих командиров с дредноутов. Их в системе Картак теперь 110 штук трется. Конечно, согласился я. Вот только на тех тяжелых крейсерах, которые в количестве от силы сотня на каждом. Потому что все остальные пошли на комплектование уже модернизированных на верфях дредноутов. Однако, предложение поступило вам. Вот потому я и хочу понять, какое там двойное дно, заявил Тиберос. Вы же не будете столь великодушным альтруистом, чтобы подарить мне его за красивые глаза и одно выполненное задание. Это вам сила подсказала, уточнил я. И здравый смысл, ответил он. Вы выдали меня относительно ценностей системы картаткой сокровищниц капитана Нима, в то время как оставили с носом. Вам оставили жизнь, капитан Тиберос, напомнил я, учитывая, что именно вы привели нас к столкновению с полудюжиной пиратских банд в отдельно взятой звездной системе, можно сказать, что я был очень великодушен. Ладно, заявил он, просто скажите, что вы от меня хотите. Вы пройдете обучение тренировкам у Джинсары, пояснил я. Стать джедаем, не стал скрывать своего недовольства Тиберос. Гранд-адмирал, меня это в общем-то никогда не привлекало. Теперь это не вам решать, спокойно заметил я. Помимо этого вам также будет преподан курс имперского офицера, для соответствия занимаемой должности. Если хотите возглавлять рейдерский флот, значит вы должны понимать, что вы делаете. Джедаи и мант более вам не поможет, только ваши знания и навыки помогут избежать провалов в будущем. Если с офицерскими курсами я, в общем-то, согласен, то вот остальное. Тиберос замялся, мгновение подумав, стоит ли озвучить свое мнение или нет. Все же решился. Меня не особо интересует вся эта джедайская наука. Вы, офицер вспомогательных сил моего флота. Вы получаете приказ и должны его исполнить. Так понимаю, если откажусь, то по мою душу придут нагри, сощурился Капер. Именно так, подтвердил я. Ну же, когда ты, наконец-то вспомнишь и спросишь. Офицеры, которые не подчиняются моим приказам, мне не нужны. Физически не нужны. Думаю, вы понимаете. Подчинись или умри. Кивнул Тиберос. Вы настойчивы, гранд-адмирал. Буквально предлагаете выбор без вариантов. Почему же, произнес я, вы всегда можете отказаться. Ну, конечно, хмыкнул Тиберос. Помнится, вы обещали вернуть мне Нима и мою маму. Надо же, вспомнил. После того, как я об этом подумал, уж не сила ли ему помогает, вы получите их сразу же после того, как вернетесь из своего похода, пообещал я. Дознавателям нужно уточнить еще ряд моментов. После того, как они закончат, как и было обещано, вы получите этих разумных. Тиберос смотрел мне прямо в глаза. Вызов того, кто считал себя сильным, неподконтрольным, но вынужден подчиняться, ибо в противном случае его просто уничтожат. Напомните мне никогда не брать у вас в долг, гранд-адмирал, сломался Капер. Я согласен. Иного и не предполагалось, произнес я. Выйдите на связь сразу же, как только достигнете указанной в приказе точки пространства. Затем, получите новые указания. Вас понял, гранд-адмирал. Удачи, капитан Тиберос, пожелал я, хотя более чем уверен в том, что ему она не пригодится. Едва погас голопроектор, трелью разразился камлинг. Гранд-адмирал, послышался голос командира моего флагманского звездного разрушителя. Господин Гент просит сообщить вам, что поставленную перед ним задачу он выполнил. Превосходно, паренек справился меньше, чем за сутки. Но интонация Гилада мне не особо нравится. Обычно он спокоен, находясь на мостике. А сейчас же, явное недовольство, которое он пытается скрыть. Но получается не очень хорошо. Вы чем-то раздражены, капитан Пиллион? Да, сэр. Из динамика Камлинка послышался тяжелый вздох. Это Шкет. Простите, мистер Гент, с какого-то рожна решил, что я должен поучаствовать в каком-то представлении. Тычет мне в лицо декой с таблицами, каким-то анализом, утверждает, что я могу в точности скопировать какой-то там объект, когда раздражен. Сэр, я могу выбросить его в шлюз. Раздраженный Пиллион может сыграть советника Фейлия. Интересно, как господин Закариш Гент смог пронести на борт моего флагмана курительные смеси, повлиявшие на его благоразумие и оценку. «Доставьте мистера Гента в его апартаменты», — приказал я, — «и приходите туда сами, капитан. Я буду через 5 минут». «Да, сэр», — в голосе Пиллиона послышалась обреченность. На мгновение представил себе командира Химеры с фиолетовыми глазами, покрытого мехом. «Хаэм, а быть может, господин Закариш Гент и прав. Быстроходный дредноут типа «Воин» являлся детищем верфи Куэта, древней и широко известной в галактике судостроительной корпорацией. Достигая размеров 7200 метров, он лишь на 800 метров короче своих прародителей, куатовских дредноутов типа «Доверитель», которые и послужили прообразом для создания этого гиганта. Несмотря на то, что этот корабль имел меньше вооружения по сравнению с другими дредноутами, построенными на Куате, он один был равен по суммарной мощи десятку имперских звездных разрушителей или эквивалентных их кораблей. Но в отличие от них, снабженный 2 реакторами солнечной ионизации, выступающими огромными бронированными полусферами в нижней части корпуса, этот гигант, обладающий десятком крупных и 4 мелкими двигателями, имел головокружительную скорость, оказавшись одним из самых быстрых кораблей в имперском флоте. Он мог с легкостью догнать и уничтожить любую эскадру противника. Конечно, в бою против звездных суперразрушителей, воин не будет столь же эффективен и, вероятнее всего, проиграет, но пока что этот факт истолковывался лишь голой теорией, потому как в галактике не было известно ни об одном подобном факте. Быстроходный звездный дредноут типа «Воин» Биллатор. Имперская военная доктрина гласила использовать дредноуты и звездные суперразрушители в качестве флагманских кораблей отдельных соединений или же секторальных флотов большой важности. Новая республика в принципе не стала менять столь хорошо зарекомендовавшую себя концепцию, поэтому имеющийся на вооружении и находящийся в исправном состоянии воин с гордым названием «Алый рассвет» выполнял функцию флагмана 4-го военного флота Новой Республики, базирующегося в Ботанском секторе. Он достался Новой Республике в результате налета на военную базу Валидусе, расположенную на орбите засекреченного имперского мира в звездной системе с тем же названием, находящейся в регионе экспансии, секторе без Бирбикаде. Имперская тактическая карта галактики относила местоположение к квадрату L15. Альянс повстанцев, узнав о имперской военной базе Валидусе, занимающийся ремонтом огромного количества крупных звездолетов противника, не мог устоять перед подобным искушением. Грамотная атака, повлекшая за собой уничтожение вражеского опорного пункта, обернулась победой, но не такой, на какую рассчитывали те, кто еще некоторое время после победы при Эндоре называли себя повстанцами. Они получили ряд кораблей, воин, несколько имперских звездных разрушителей и звездный разрушитель типа прокурсатор. По меркам тех, кто сражался за свободу на переделанных пассажирских лайнерах Мон Каламари, это был грандиозный успех. Вот только победа оказалась с привкусом поражения. Имперцы, как оказалось, узнали об их прибытии заранее. Все более-менее целые и способные к перемещению звездолеты, включая огромные звездные суперразрушители, запасы со складов, корабли снабжения, ремонтные мощности и многое другое, что делало Валидусию базой, а не просто набором металлических балок, обшитых дюрасталью, имперцы забрали с собой в неизвестность. Куда пропали десятки кораблей, на захват которых так надеялись повстанцы, никто до сих пор и не дал ответа. Долгие годы, после своей победы в системе Эндор и захвата таких трофеев, Новая Республика тратила время и ценные ресурсы для восстановления захваченных при Валидусе кораблей. Были потрачены миллиарды кредитов из-за и без того тощих карманов молодой власти, чтобы восстановить эти звездолеты, не без помощи, и притом весьма солидной, со стороны ботанов, соединение, захваченная в сражении при Валидусе, хотя бывалые военные лишь усмехались при звучании этого термина, говоря, что нельзя назвать сражением битву, при которой с одной стороны огромный флот Альянса, а с другой – побитые и разоруженные корабли, объем повреждений которых таков, что проще было бы сдать их на металл, было восстановлено, и с тех пор являлось ядром 4-го военного флота Новой Республики. Хотя многие злые языки и утверждали, что правильной было бы включить этот корабль в первый флот, защищающий Корусант и Центральные миры, по факту же командир дредноута понимал, что молодое правительство пошло на репутационные уступки Баттонам, которые фактически единолично оплачивали восстановление кораблей. Да и какая разница-то, ведь все бывшие имперские корабли носят эмблемы не флота Баттонов, а Новой Республики. Быстроходный звездный дредноут типа «Воин», 4 звездных разрушителя типа «Имперский» и звездный разрушитель типа «Прокурсатор», вот как выглядел первый дивизион 4-го военного флота Новой Республики. Сила, способная стереть в порошок секторальный флот империи, завоевать миры, покарать врагов и послужить мягким напоминанием для враждующих между собой членов Новой Республики о том, что не стоит выводить споры за пределы дипломатического способа решения конфликтов. Из типа «Прокурсатор», командир воина, в пику тем, кто считал, будто Баттоны намерены отобрать эти корабли себе, являлся альдеранцем, и не кем-то, а самим Вандином Уиллардом. Генерал Новой Республики Вандин Уиллард, он был уже не молод, и даже почти 10 лет назад, когда он за 6 месяцев до битвы при Явине 4 присоединился к альянсу повстанцев, он был не молод, но он продолжал служить делу своей жизни, и поход, в который отправлялось его оперативно-тактическое соединение, как и прочие звездолеты 4-го флота, являлось для Вандина личным делом, безмерно личным. Именно он назначил Яна Додонну командующим планетарной обороной Явина 4. Он разговаривал со своим хорошим другом и спонсором Альянса, Бейлом Морганой, когда первая звезда смерти уничтожал Альдеран. Вдвоем с Додонной они разработали план атаки на первую звезду смерти, и тогда они победили. Но, казалось, что он потерял друга, до недавних пор Додонна считался мертвым. Вандин не говорил этого вслух, но то, что имперцы сделали с Яном, та ужасная смерть, которой тот умер, все это убеждало престарелого генерала в том, что его дело правое. Уиллард ушел из активной военной службы для подготовки офицеров, капитанов и пилотов в особенностях военной стратегии, космической битвы и тактических решений. Но с год назад он вернулся на действительную службу, когда атаки имперцев вновь возобновились. Он, а также лучшие из военачальников Новой Республики принимали участие в разработке стратегии тактических приемов, которые помогли Новой Республике в противодействии многочисленным пиратам, но этого недостаточно. Адмирал Акбар, один из старых знакомых и друзей, успел просунуть его на борт Алого Рассвета, поставив во главе 4-го военного флота. Вандин понимал почему, потому что Баттоны все больше и больше старались подчинить эту структуру, да и военные силы Новой Республики, себе. И Акбару это очень не нравилось. Из почти 100-тысячного экипажа Алого Рассвета 78 тысяч членов экипажа – это выходцы с Батавуи. И примерно такой же процент на других кораблях 1-го дивизиона 4-го флота. Это давало некоторые поводы для опасений. Нет, конечно, Баттоны-союзники и не пойдут на захват целого флота, это просто глупости и паникерство. Но Акбар хотел видеть во главе столь мощного военного потенциала, как 4-й флот, того, кому он мог безоговорочно доверять. Что ж, учитывая, что через месяц его фактически арестовали, в этом нет ничего необычного. Вандин стоял на мостике Алого Рассвета и наблюдал за тем, как в очередной точке рандеву, 6 звездолетов его флота, прикрытые дюжиной эскортных фрегатов, ложатся в дрейф. Длинный и узкий корпус Алого Рассвета придавал быстроходному звездному дредноуту ощущение строгости, величия и силы, угрожающей стремительности. Так задумывал его создатель, но мыслями он был далеко от того места, куда был устремлен его взгляд. Очень далеко. Он вспоминал всех тех, кого потерял на этой войне, вроде Яна Додонны, и в особенности оплакивал соотечественников, Бейл Органа и его супруга Бриха, принцесса Лия, генерал Тиртаскин, и сотни, тысячи простых альдеранцев, погибших на этой войне за свободу. Противостояние с диктатурой и безжалостностью обильно поливается кровью врагов и патриотов. Он не испытывал злости, считая ее низменным качеством, недостойным разумного человека. Он испытывал лишь печаль и сожаление от того, что затянувшееся противостояние невозможно решить мирным путем. Возможно, что удар по сьютрикской гегемонии как раз-таки образумит имперцев, и они перейдут к мирным переговорам. Достаточно уже было сражений. Пора остановить этот поток смертей. И вероятнее всего, вооружение этого почти 8-километрового боевого корабля, состоящее из 16 спаренных тяжелых турболазеров, 48 счетверенных тяжелых турболазерных башенных орудий, 48 ствольных тяжелых турболазерных установки, 14 счетверенных тяжелых ионных пушек, 108 противокорабельных ракетных установок, более чем 280 легких ракетных установок, сгруппированных в пусковые установки по 24 установки в батарее, 142 средних турболазера, размещенные в счетверенных башнях, и огромное количество легких зенитных орудий в счетверенных башнях, послужат для этого. Более 1000 тяжелых обычных, средних турболазеров и ионных пушек, 396 ракетных установок, 10 эскадрилий республиканских истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков. Это корабль судного дня, способный противостоять целому флоту и выйти из этого противостояния победителем. Но сколько после этого будет смертей? Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Генерал Уиллард, обратился к нему старший помощник командира Алого Рассвета. На связи Корусант, штаб вооруженных сил. Необычно, заметил пожилой альдеранец. Я буду через минуту. Рубка воина представляла из себя увеличенный в 2, а то и 3 раза мостик имперского звездного разрушителя. Но общая планировка сохранилась прежней. Поэтому Ван Дин мог с закрытыми глазами дойти до голопроектора, чтобы лично переговорить с тем, кто так беспардонно нарушил приказ советника Филия о радиомолчании в период выдвижения на стартовые позиции. Впрочем, увидев голограмму своего собеседника, альдеранец решил придержать свое мнение, потому что на связи был сам исполняющий обязанности главнокомандующего вооруженными силами Новой Республики, советник Борск Фейлия. Одетый, как на случай публичного выступления, Батон изображал легкое нетерпение. Генерал, в его голосе звучала благожелательность и легкая надменность. Как и у любого Батона, занимающего главенствующее положение относительно своего собеседника, для вас будет отдельное задание, и я рад вас видеть, советник Фейлия, мягко ответил Ван Дин. Чем-то Батон явно насторожен, обычно он до нельзя любезен. Похоже, произошло что-то, что его взволновало. Мне казалось, вы отдали приказ о полном радиомолчании групп на время дислокации вплоть до финальной точки. У вас новая цель, генерал, с нажимом произнес исполняющий обязанности главнокомандующего. Предварительная, перед главной. Похоже, Батонам подвернулось еще что-то, что может помочь им увеличить свой политический рейтинг и влияние. Я слушаю вас, советник, произнес Ван Дин. Система Скорос в секторе Марждайн, произнес Фейлия. Что вам о ней известно? Ровным счетом ничего, кроме того, что она существует, лаконично ответил престарелый альдеранец, снисходительно улыбаясь. Неужто Батон думает, будто военные хранят все знания о всех мирах галактики у себя в голове, ведь существуют для этого архивы. Незаселенная звездная система, в которой наша разведка обнаружила подходящую для репетиции атаки на гегемонии цель, нет, Филия сам на себя не особо похож. Неторопливые, но лишенные привычного лоска интонаций, властный тембр. Нам стало известно, что в течение следующих суток там будет находиться имперский звездный разрушитель повелительный. Ван Дин продолжал сохранять молчание. Нет, он знал, что это за разрушитель. Прекрасно знал, кто им командует. И сколько боли принес его соотечественник и один из воспитанников, Эрик Шахаши, этой галактике. И альдеранцам, в частности. Но, на что рассчитывает Фейлия с подобной риторикой? Что он начнет яростно метаться, подобно Нексу в клетке, и посыпать проклятиями мясника Атана? Нет, не будет. Так понимаю, для нас имеется новая боевая задача, спросил он спокойным тоном. Боевая задача у вас остается прежней, генерал, резко ответил Фейлия. Но сперва вы отправляетесь на своем флагмане в систему Скорос, где уничтожите или возьмете в плен капитана Шахаши и его экипаж. После этого, продолжите выполнение миссии. Подобное промедление может отразиться на скорости перемещения всего дивизиона, осторожно заметил генерал. И в таком случае, мы непременно опоздаем к Сьютрику. Мне известно все это, раздраженно произнес Фейлия. Отклонение будет небольшим. При необходимости мы скорректируем график атаки. Интересно, каким образом, Если предыдущий приказ требовал прервать все контакты через ретрансляторы Галанета, чтобы не позволить агентам принца-адмирала Дилака Кринеля получить косвенные подтверждения о перемещении наших боевых групп, пронеслась в голове немолодого генерала свежая мысль: что-то явно происходит. Похоже, Фейлиа только-только получил эти сведения и торопится уничтожить Шахаши, как одного из видных имперских командиров, безжалостных и беспощадных. Конечно, это будет несомненный военный успех, но есть и ряд острых моментов. Главнокомандующий, позвольте напомнить, что сектор Марждайн – это имперская территория, причем независимая от сьютрикской гегемонии, произнес он. Если мы атакуем в системе Скорос имперский корабль, то можем спровоцировать действия со стороны командования этого сектора или имперского осколка, которому Марждайн подчиняется. И в таком случае, существуют риски не только того, что принц-адмирал будет осведомлен о сражении в системе Скорос и задастся вопросом, а что, собственно, делает республиканский флот у его границ, да еще в сопредельном секторе, но и Тангрен, столица сектора Марждайн, не просто заштатная планета, это база у Бектората, и по последним сведениям, полугодичной давности, там находились минимум 12 звездных разрушителей. «У вас под командованием самый мощный из боеспособных кораблей нашего флота», заявил Борск Фейлиа. «Если вы не можете справиться силами одного звездного дредноута с простым разрушителем, то советую вам подать рапорт отставки». «Вопрос не в этом, главнокомандующий», покачал головой Уиллард. «В моем дивизионе нет ни крейсера-тральщика, ни разрушителя типа Интердиктор, ни кораблей РЭП. Сразу же, как только мы нападем на повелительный, Шахаши, если не совсем выжил из ума, то запросит помощь или попытается сбежать. Насколько я понял по его действиям на юге галактики, ему еще далеко до сумасшествия. Делайте то, что вам приказано, генерал», — рявкнул Батон. «Немедленно выдвигайтесь в систему Скорос, соблюдая полное радиомолчание. После того, как закончите с повелительным и Шахаши, вместе со своим дивизионом отправляйтесь к следующей точке, затем, к Сьютрику. На этом все. Конец связи». Не дав Вандину сказать хоть слово, советник Фейлиа отключился. «Какими будут приказы, сэр?» Генерал посмотрел на подошедшего к нему командира Алого Рассвета. «Что ж, Фейлиа сам, похоже, не понимает, какую банту хочет сделать объектом своей охоты. Глупый план, ставящий под удар всю операцию, но и проигнорировать его нельзя. Как и тот факт, что сведения разведки по сектору Марждайн давно уже не обновлялись. Но факт остается фактом, стоит Шахаши запросить помощь, как к нему придут 10, а может быть и все 12 звездных разрушителей. И так уж вышло, что это немного большее количество кораблей этого класса, которые быстроходный звездный дредноут типа «Воин» может уничтожить без критического для себя урона. Да, конечно, Алый Рассвет в состоянии привести в небоеспособное состояние и гораздо большее количество кораблей противника, но, ведь он и сам рискует застрять в случае получения критического ущерба на территории противника, без возможности выбраться или отбиться. А ведь впереди предстоит еще одно, гораздо более масштабное сражение в сьютрикской гегемонии. Генерал Уиллрад вздохнул, покачав седовласой головой. Во времена, когда политики становятся во главе вооруженных сил, сложно ожидать грамотных, логичных, рациональных и тактически необходимых взвешенных приказов. Популизм и политическая выгода, добытые путем крови военных чинов, вот, что интересует большую часть политиков. «Приказ по флоту», — произнес он, — «перейти в режим радиомолчания, все контакты за пределами дивизиона, прекратить, 30 минут на подготовку, и отправляемся в систему Скорос, проинформировать командиров кораблей, входящих в дивизион, куда именно направляется флагман», — уточнил командир корабля. «Корабли дивизиона отправляются вместе с нами», пояснил генерал. «Чем больше будет кораблей, тем быстрее решим поставленную перед нами уточненную боевую задачу и вернемся к выполнению плана». «Советник Фейлиа будет не в восторге», заметил капитан звездного дредноута. «Может и так», согласился Вандин. «Но, что-то я сомневаюсь, что он лично помчится в систему Скорос или в сьютрикскую гегемонию, чтобы мне об этом сказать, а после, думаю, староват я уже для всего этого. Разобьем Кринеля и вернусь на пенсию. Без адмирала Акбара этот флот превращается в политический инструмент, что в корне неверно и даже вредно». Ко всеобщему разочарованию, тихо выразил свою солидарность с командующим, командир Алого Рассвета. После того, как голограмма генерала Уилларда погасла, В апартаментах ледоруба на некоторое время повисла тишина. Закариш Гент сидел на диване, забравшись на него с ногами и увлеченно копался в деке, словно не замечая нашего присутствия. Пиллион, промокнув платком выступившие на лбу капли пота, вернул на свою седовласую шевелюру форменную кепи. «У вас талант, капитан», — заметил я. Гилот закрыл глаза, сделал глубокий вдох, совсем как тогда, когда ему было сообщено о личности объекта, которого ему придется сыграть. «Вы превосходно командуете генералами», — уточнил я, на тот случай, если мою мысль оказалась сложно понять с первого раза. Гилот бросил на меня подозрительный взгляд, после чего, заметив, что с моей стороны ни иронии, ни сарказма не проявляется вообще, смиренно кивнул. «Спасибо за все, сэр. Мне бы не хотелось повторять этот повод». Уиллард смотрел на меня как на ничтожество, обделенное властью с раздутым самомнением. Собственно, именно так большинство знакомых с ним разумных и смотрит на советника Фейлиа, прокомментировал я свои мысли. А другая половина тех, кто имеет неприятную честь с ним водить знакомство, мечтает освежевать его и пустить шкуру на половики. С радостью примкну к последним. «Напрасно», — заметил я, продолжая смотреть перед собой на точку, где еще мгновение назад находилась голограмма республиканского генерала. «Пошить из него перчатки и шапку было бы более прагматично», — закашлялся со стороны дивана Гент. Пиллион с интересом посмотрел в мою сторону. «Вы хорошо поработали, мистер Гент», — сказал я. «Да, мальчишка против подобного обращения, и я его желание уважаю, и буду соблюдать в разговоре тет-а-тет, но не в присутствии посторонних. Культура общения должна быть таковой везде и всегда». Внук как-то смотрел одно западное кино, как порядочный дед составлял ему компанию. Сюжет особо уже и не вспомнится, не то кино снимается нынче, без души, без идей, без морали, или как говорится на один раз. Но вот фраза «манеры, лицо мужчины» мне запомнилось. Впрочем, на мой взгляд, расточительно тратить миллионы для того, чтобы донести столь простую истину в массы. «Спасибо», — закивал головой тот. «Я послал вместе с передачей отслеживающий трекер, который написали ваши специалисты. Улучшить его, конечно, пришлось. Короче, он работает. Я могу точно сказать, что они обменялись сообщениями с 5 кораблями, после чего деактивировали системы связи и ушли в гиперпространство. Пассивные маяки, которые я задействовал для отслеживания, работают только в реальном пространстве». Генерал Уиллард ослушался приказала командующего, заметил Пиллион. «Хотя, после того, что ему якобы Батон наговорил, я бы тоже его ослушался. Как и любой здравомыслящий разумный, радует, что мои соображения, основанные на наблюдении за мимикой и едва заметными движениями республиканского командира, подтвердились данными объективного контроля. Уиллард ведет нам навстречу целый флот, весь дивизион. Сэр, обратился ко мне Гилот, не следует ли нам пересмотреть план, по каким причинам? Полюбопытствовал я. Выходит, что нам придется иметь дело не с одним лишь быстроходным дредноутом, а с целым дивизионом кораблей, пояснил свою мысль командир Химеры. В сети попадается больше рыбы, чем нам нужно. Сбылась мечта идиота. Захотел как-то поотнимать у новой республики имперские звездные разрушители и прочие трофеи, теперь не знаю, что с ними делать. Особенно в купе тех же мыслей, которые озвучил Уиллард. Нам предстоит сражаться с сильным врагом, который может нанести нам серьезный урон. В свете предстоящей операции это будет плохо. Впрочем, у нас имеется резерв, дополнительные 4 разрушителя, которые прибудут через несколько дней. Молодое пополнение, которому может выпасть участь принять большее участие в грядущем сражении в Сьютрикской гегемонии, чем изначально планировалось. «Это мало что меняет, капитан», — спокойным голосом произнес я. 5 венаторов проекта «Солнечный ожог» дают нам необходимое преимущество. Если только Рейнзион сделал все как надо и не повторится все то, что было во время битвы при Хосте, не скрывая своего скепсиса, произнес Пиллион. «Нам будет достаточно и того, как они проявят себя против дивизиона с алым рассветом в системе Скорос», — заметил я. Пиллион свел вместе брови. «Мне казалось, что сражение в Сьютрикской гегемонии будет направлено на захват кораблей вражеского флота, как среди тех, что принадлежат Кренилю, так и из 4-го флота. Вы ошиблись в своих предположениях, капитан», — заявил я. «Мы возьмем только те корабли, которые представляют для нас интерес. Главная наша задача на окончании 2-й фазы операции «Алый рассвет» — убивать тех, кто до сих пор не понял, что сражаться против нас — То же самое, что и остановить Джаггернаут, выскочив у него под колесами. «Не думаю, что после подобного республиканцы будут нас бояться», — заметил Пиллион. «Скорее ненавидеть станут еще больше». «Ошибаетесь, капитан», — ответил я, понимая, какие моменты своего плана необходимо подправить, чтобы все прошло идеально. «В следующий раз, когда наш флот с ними встретится, республиканцы будут в ужасе». Глава 37. По праву сильного. Часть 1. 9 лет, 7 месяцев и 30 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 7 месяцев и 30 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 15 сутки с момента попадания. Сила струилась внутри него, подобно течению реки. Могучая, полная энергии и жизни, она пропитывала все вокруг себя, даря ощущение непобедимости, всеобъемлющей власти, контроля над окружающим миром, и даже этого было недостаточно для того, чтобы сдвинуть с места они треклятый камешек. Карен чувствовал, как пот пропитывает его комбинезон, по лицу текут потоки кисловато-соленой жидкости, выступившей в закатных лучах солнца Джомарка. Ноздри уже ощущали запах собственного тела, но этот камень, размером с небольшой фрукт, даже не пытался сменить свое положение. Как бы он ни пытался спокойно и последовательно повторить все то, что говорил ему Джору Устбет, у Каррана Харна явно имелись проблемы с телекинезом. Он распахнул глаза и посмотрел на сидящего напротив него молчаливого старика. Облаченный в коричневую накидку, наброшенную поверх обнаженного торса, Гбат выражал безмятежность. Но при этом его лицо казалось излишне сосредоточенным, а ветер, гуляющий на верхней площадке дворца, в котором они проживали, трепал седые волосы и бороду старика. Каран поежился, ветер был ледяным. Но он не чувствовал этого, пока не прекратил медитацию. «Это невозможно, магистр Гбат», — произнес он, прижав руки к мокрому телу, чтобы хоть как-то согреться. Не помогало. Уже через пару мгновений зубы карельянца принялись отбивать незамысловатый ритм, стуча друг об друга. «Неверно», — рявкнул джедай, открывая глаза. На мгновение Карану показалось, что радужка глаз учителя стала янтарной, а в следующее мгновение камешек, который Хонт пытался сдвинуть хотя бы на миллиметр, сорвался с места с такой скоростью, будто им выпалили из маз-драйверного орудия. Каран вздрогнул от импульса недовольства, исходящего от старика. На мгновение он даже запаниковал, волна раздражения, которую он почувствовал, была сильнее, чем все те, что Гбат источал ранее, и минимум втройне, еще менее приятной. Словно в жизни старика появилось что-то, что вызвало его ярость. Иногда, джедай Хорн, сердито изрек старик, а в чертах его лица появилась ожесточенность, я начинаю сомневаться, что ты меня слушал все то ценное время, что было на тебя потрачено. Что поделать, такие уж мы, карельяне, использовал Хорн свою привычную тактику защиты. Она раздражала Гбата, но по крайней мере, являлась правдой. Этот парень в старой накидке вообще не особо старался что-то объяснять, он говорил, дескать, делай то, а потом, будь добр, повтори. Нет, конечно, определенные пояснения все же давались, но, нет, серьезно, кто в здравом уме подпустит подростка к починке термоядерного реактора, не объяснив ему хотя бы школьный курс физики и не снабдив инструментами? По мнению Гбата, верным вариантом добиться прогресса было засунуть этого самого подростка в активную зону реактора и сказать: «Ну, чини, чего расселся? Что, облучение? Кожа слазит и мясо от костей отходит? Ой, да брось, это всего лишь тебя мотивирует делать все быстрее обычного. Давай, давай, пошевеливайся, это всего лишь первый из 100 реакторов, которые ты должен починить до сегодняшнего обеда. Прекрати оправдывать свою лень и нежелание взять происходящее вокруг тебя события под свой контроль обычной карельянской безалаберностью». Брови Гбата сардонически взлетели. «Ты потратил столько времени впустую вместо того, чтобы просто взять силу в свои руки и разделаться с этим камнем». Карен поморщился. «Мы уже обсуждали это, учитель Гбат», — напомнил он. «Я не думаю, что использовать свои низменные эмоции в качестве топлива для увеличения своего могущества — правильно. Я не буду использовать темную сторону». Кустистые брови Гбата снова саркастически подпрыгнули. «Вот как, джедай Хорн?» — едко поинтересовался джедай. «То есть, ты хочешь сказать мне, что всегда жил по правилам, никогда и нигде не переступал черту, а твои решения и последующие за ними действия продиктованы исключительно благими целями в рамках закона, который ты так стремишься соблюдать. Карен на мгновение почувствовал укол совести, но, всего лишь на мгновение, не более того. Да, он приступал закон, но это было необходимо. Или же тебе всего лишь выгодно прикрываться правилами и выборочным следованием им, чтобы самому себе казаться хорошим, в то время как ты и сам понимаешь, что готов сделать ради достижения цели все, что угодно. Конечно, если цель того стоит. Карен ощутил во рту кислый привкус горечи поражения. Не то, чтобы Гбат задел его за живое, просто. Нет, многое из того, что он совершил, конечно, можно списать на то, что тогда Альянс повстанцев был вне имперского закона, а для свержения преступной власти все средства хороши, и вообще, не он тогда руководил диверсионными группами на Тайфере, взрывающими правительственные объекты, а Виссири и парочка отмороженных на всю голову диверсантов. Вот только последний его поступок, дезертирство из разбойной эскадрильи, это уже преступление против того самого закона Новой Республики, в установлении которого он так активно старался нарушать законы имперские. «Вот и я о чем, джедай Хорн», — ехидно захихикал Гбат. Похоже, его это веселило. Самообман — это то, что сгубило джедаев, и погубит еще не раз, до тех пор, пока мы не научим остальных брать в руки те инструменты, которые необходимы для разрешения конкретного кризиса. Ведь ты пилот, но не идешь против врага, сжимая в руках косу или саху. Нет, чтобы убить врага ты овладеваешь оружием, призывая его тогда, когда оно необходимо и оставляя в покое, когда не нужно. Так же и с силой, так же и с эмоциями. Трудно себе представить, пробормотал Хорн, подавляя зевок, чтобы я взял в руки мотокосу и пошел против эскадрильи колесников. А оно так и есть, джедай Хорн, громовым голосом возвестил Гбат, в чьих глазах застыло холодное пламя, на мгновение пронзившие Каррана оторопью и ледяной пустотой внутри. Пока джедаи не поймут простую истину, нельзя идти против окопавшегося в могучем бастионе врага с одной лишь большой, но неэффективной дубиной. Все эти истребления джедаев будут продолжаться, одно за другим, и так до тех пор, пока не будут истреблены последние из нас. Ты это понимаешь? Думаю, да, сказал Хорн, чтобы старик уже, наконец-то отвязался от него, и изо всех сил протер глаза. Усталость всегда наваливалась на него в конце тренировок, когда наступал черед поговорить с Гбатом. И как всегда, позиция Хорна была неверна, джедай знал лучше него, а все, что оставалось Корану, лишь принимать его слова на веру. Все равно иных вариантов развития событий здесь, на Джомарке, не предвиделось. Император мертв, Вейдер тоже, проговорил он. На всю галактику лишь один Скайуокер что-то может, но он не опасен. Каких еще опасностей следует страшиться, чтобы переступать черту дозволенного и наблюдать, как твой собственный моральный компас начинает сбоить все чаще и чаще? Гбат сердито глянул на него из-под кустистых бровей. Ты еще встретишь эти опасности, мрачно пообещал он. О некоторых из них я тебе уже говорил. Остальные выплывут из глубин галактики на поверхность в последующем. Может, вы просто списочек дадите, магистр Гбат? Поинтересовался Хорн, зевая. Да что вообще за парадоксы? Он промок до последней нитки нижнего белья собственным потом. Его вот-вот превратит в сосульку ледяной ветер, а ему спать хочется. Все-то ты хочешь решить быстро и просто, покачал головой Гбат. Я мог бы привести тебя к этим угрозам за ручку, но что бы ты сделал против? Он замолчал. Карен, с усилием проморгавшись, увидел довольно животрепещущую картину прямиком перед собой. Гбат сидел, резко выпрямившись, а его ястребиный взор был направлен куда-то поверх головы Каррана, словно он что-то видел сквозь десятки тысяч километров перед собой. «С вами все в порядке, учитель?» — поинтересовался Карран. Ответа не последовало. Пальцы Гбата стали больше похожи на когти какого-то животного, изгибаясь так, словно он управлял чем-то подобно кукловоду. Карран, вздохнув, потянулся силой, обеспокоившись, не настиг ли старичка удары, что вообще такого он видит перед собой старик. Но разум магистра, как всегда, оставался для него закрытым. Ну, да, кто б вообще сомневался в происходящем. Давайте вернемся в замок, предложил Хорн, поднимаясь на ноги и хватая Гбата за локоток. Тот пару раз моргнул и нескрываемым усилием едва смог собрать глаза в кучку и сфокусировать взгляд на Карелианце. Вы явно устали, магистр, нужно отдохнуть. Гбат сперва подался его уговорам, но затем его взгляд окончательно вернул себе былую силу. Стоило только ему коснуться своего приметного медальона на груди. «Ты устал, джедай Хорн», — уверенно проговорил он. «Оставь меня, возвращайся в свои комнаты и набирайся сил перед следующей тренировкой». Коран вынужден был признать, что спорить с этим парнем, все равно что пытаться гору сдвинуть. Да и к тому же, он действительно устал. «Вы в порядке?» — снова спросил он, зевая при этом так, что внутри его ротовой полости можно было припарковать парочку крестокрылов. «В полнейшем», — заверил его Гбат удивительно мрачным тоном, не сулящим ничего хорошего. Но Корану было абсолютно плевать на то, что там придумал Гбат на этот раз. «Ну», — коррелианец провел рукой по лицу, прикрыв ладонью очередной зевок. «Еле будет нужна моя помощь. Я сказал, оставь меня», — рявкнул Гбат так, что на мгновение Корану показалось, словно на него вылили ведро крутого кипятка. «Я, магистр-джедай, мне не нужна ничья помощь». Следующее, что Коран обнаружил, собственные ноги, которые несли его вниз по крутым ступенькам винтовой лестницы башни. Причем у него не было ни малейших воспоминаний о том, когда это он научился так споро передвигаться и зачем вообще покинул крышу. Остановился он лишь после того, как преодолел пару этажей вниз. Раздраженный коррелианец бросил раздраженный взгляд вверх, догадываясь, что Гбат применил к нему силу, чтобы спровадить подальше. «Вот же ж», — процедил сквозь зубы Хорн, уже самостоятельно шагая по ступеням. Желания возвращаться на крышу у него не было совершенно, чудаковатый джедай мог придумать для него еще куда как более быстрый способ отправиться в покои, расположенные на нижнем этаже замка. Например, под воздействием гравитации, шагнув с края крыши по прямой и строго вертикально вниз, подходя к двери своей комнаты, Коран был настолько переполнен гневом на джедая, что лишь пересекая порог жилища, сообразил, что тяжелая деревянная дверь распахнулась перед ним, даже не удосужившись дождаться, когда он коснется ручки. Посмотрев на дверь и пустой коридор, по которому он сюда пришел, коррелианец постарался успокоиться, используя дыхательную гимнастику, которой его обучил Гбат. Да, чудик рассказал пару-тройку полезных приемов, этого у него не отнять. Вместе с улетучившимся гневом, вернулась усталость и сонливость. Коран, затворив дверь более привычным для себя образом, направился к кровати, на ходу избавляясь от комбинезона. «Ладно, хорошо, допустим, темная сторона помогает отворять двери раньше, чем ты до них доберешься. Хорошо, с большой натяжкой можно согласиться, что это полезный навык, но злоупотреблять им я точно не буду», — решительно подумал Хорн, рухнув на кровать. Это была последняя его мысль перед тем, как коррелианец отключился, отдавшись в объятия сна. Эрик взболтал содержимое своего стакана. Крохотные кусочки льда мелодичным звоном прокатились по дну, за одну секунду описав парочку полных оборотов по окружности. «Волнуешься?» — поинтересовался сидящий в кресле напротив Бранди. «Выходить один на один повелительным против алого рассвета?» Бровь Шахаши взлетела вверх, додрожив в коленках. «У него орудий хватит, чтобы выпотрошить пару-тройку звездных разрушителей до тех пор, пока ему хотя бы пробьют щиты, а его броню можно ковырять хоть весь день. Тебе не хватает острых ощущений, или что?» В голосе старого друга прозвучало ворчание. «Или кровь от охоты на республиканцев не остыла еще?» «Я хладнокровнее Сарлакка», — успокоил его Эрик, сделав глоток. «Ловушка расставлена. Приманка дожидается своего часа». «Приманка», — фыркнул Бранди. «Траун совсем из ума выжил, если думает, что вот так просто. Идея с приманкой принадлежит не самому Трауну», — заметил Эрик. «Да ладно», — удивился Бранди. «Наш гранд-адмирал, посмотрю на картину, вздую флот не настолько совершенен, как кажется». «Прекрати», — спокойным тоном попросил Шахаши. «Траун заслуживает уважения. В моем присутствии тебе не стоит так высказываться на его счет». «Ладно», — ворчливо отозвался Бранди. «Так что там с этим планом? Какой полоумный купа придумал вылавливать звездный дредноут на имперский звездный разрушитель?» Эрик осушил стакан одним глотком. «Я», Бранди, едва глотнувший напиток, закашлялся. Потребовалось несколько секунд, чтобы он сумел откашляться и прийти в норму. Совсем из ума выжил. Ошарашенно посмотрел на друга он. «Честно говоря, Бранди наверняка единственный из командиров звездных разрушителей, входящих во флот гранд-адмирала Трауна, кто открыто не сторонится мясника Атана. Ну, может быть, еще пара-тройка других, из числа тех, кто не читают его действия после Эндерактом дезертирства». «Напротив», — заверил Шахаши, — «план прекрасен. Что в нем может быть прекрасного?» Черты лица Бранди ожесточились. Воины создавались как охотники за линейными кораблями. Изр, линейный корабль, алый рассвет из тебя решето сделает. Не успеет, спокойно заверил его Эрик. В любом случае, необходима приманка, чтобы заманить первый дивизион в ловушку и разобраться с ними до начала основной части кампании. Повелительный подходит по всем параметрам, я стольким наступил на мозоли и станцевал на костях, что у ботанов из зада дым пойдет, когда они увидят корабль в иллюминаторы. Единичка в состоянии выдержать полный бортовой залп звездного суперразрушителя типа палач, месть или утвердитель. Воин в 4 раза слабее их. Простая математика, у меня есть в 4 раза больше времени на то, чтобы победить. Я тебе уже говорил, что ты безумец. Бранди с грохотом поставил стакан на стол, после чего потянулся к графину с виски и налил себе янтарного цвета жидкости до краев. А я еще думаю, с чего бы этот Рауну менять свой план и вместо атаки всем флотом по дивизиону противника, сводить все к участию лишь нескольких кораблей. Это мое предложение, повторил Шахаши. Весь флот слишком ценен для того, чтобы устраивать бойню с возможностью массового размена. Поэтому ударный отряд ограничится повелительным, торпедной сферой, венаторами и интердикторами. Остальной флот будет держаться на дистанции дальности выстрела и принимать участие только как корабли поддержки. Да и венаторы вообще нужны только для того, чтобы разобраться с кораблями сопровождения. Алый рассвет, мой. И Траун это одобрил, недоверчиво посмотрел на него командир вершителя. Риску подвергается только повелительный, заметил Эрик. Если все пойдет не по плану, то погибнет только мой корабль. Но в любом случае этот воин перейдет под командование сил Трауна. Уже сегодня, буквально через 10 часов дивизион будет на месте ловушки. Хорошо, произнес Бранди. Беру свои слова обратно. Вы оба безумцы, и ты, и Траун. Возможно, сдержанно улыбнулся Шахаши. Изначально Гранд-Адмирал планировал разобраться с алым рассветом, вытягивая его как можно дальше от сьютрикской гегемонии, чтобы произошедшие события не связали воедино какое-то время. Я убедил его в том, что все необходимо сделать здесь и последовательно. Командир вершителя сделал большой глоток. Алым рассветом командует кто-то из альдеранцев, не так ли? Спросил он. Шахаши оторвал взгляд от лежащей на коленях трости. Генерал Вандилу Иллард, произнес он, один из твоих наставников, по тактике, подтвердил Эрик. Превосходный офицер, он командовал силами повстанцев при Евине 4. Сразиться с ним будет интригующе. Да хат вас всех дери, взбеленился Бранди. Шахаши, ты слышишь, что несешь? Ты планируешь торчать под 1000 стволов быстроходного звездного дредноута и жить тебе от силы 4 или 5 его залпов. Торпедная сфера тебе не поможет. На алом рассвете зенитной артиллерии на целый флот хватит. Да они тебя одной авиацией на куски разорвут. Возможно, уклончиво ответил Эрик, а возможно и нет. Однажды ты доиграешься, друг мой, покачал головой Бранди. И без того тебя считают ненормальным по всей империи, гоняешься за своими сородичами. Империя умирает, все тем же размеренным тоном напомнил Эрик. И, кроме того, ты прекрасно знаешь, что простые альдеранцы меня не интересуют. Ну да, поморщился Бранди. Предатели, вражеские командиры и мои бывшие наставники, напомнил Шахаши. Ну да, куда ж без них, всплеснул руками Бранди. Он сделал еще глоток, допив стакан, после чего поднялся, одернул китель. Значит так, произнес он, глядя на Эрика, который с любопытством, словно он видел ее впервые, разглядывал свою трость. Вершитель будет на левом фланге. Я буду держать реакторы на полной мощности. Если поймешь, что не справляешься, дай знать. И желательно, чтобы сообщение пришло за 5-7 минут до того, как из твоего корабля сделают решето, чтобы я успел добраться. Спасибо, Бранди, с улыбкой произнес Эрик. Это не потребуется, но я все равно тронут. Тронут он, тронут, проворчал командир вершителя. Головой ты тронулся, Эрик. Он постоял еще пару секунд, после чего молча протянул правую ладонь. Вместе до конца, произнес он, озвучивая их старую курсантскую присказку, когда паре простых ребят приходилось выживать в среде зазнавшихся снобов, и лишь стоя плечом к плечу, спина к спине, можно было выстоять. Шахаши неуклюже поднялся на ноги, не используя трость, посмотрел в глаза старого друга. Если б Бранди тогда знал, что он выжил, что продолжает операции против пиратов, то повелительный бы действовал вместе с вершителем. И именно поэтому Эрик не сообщал о себе другу до тех пор, пока не погибла Ирин. «Вместе до конца», — повторил Эрик, пожав протянутую ладонь. «Паладин, произнес Бранди вторую часть клятвы, крепко сжимая ладонь товарища. На его лице было написано все, что он сказал. Понимание, что повелительный не выдержит бой с превосходящими силами. Как и страшная догадка, что в минуту нужды он банально не успеет добраться до корабля Шахаши, чтобы отсрочить смертельные удары. Фактически, сейчас они прощались. И клятва, которая сопровождала их в Академии, лишь напоминала обоим, что смерть любого из них не останется безнаказанной. «Отомстит второй», — спокойно закончил Шахаши. Бранди некоторое время смотрел другу в глаза, потом с чувством обнял его. «Если выживешь, я лично тебе набью морду», — пообещал он. «А если умру?» — с улыбкой поинтересовался Эрик. «Слетаю в глубокое ядро, дам пинка Палпатину, оживлю тебя и убью собственными руками», — буркнул Бранди, отстраняясь от командира повелительного. «Береги себя». «Просьба взаимна, Бранди», — серьезно сказал Шахаши. «У меня не так-то много друзей, чтобы позволять им умирать по пустякам. И когда мы доросли до того, чтобы выходить на Изрье против быстроходного звездного дредноута и читать это плевым делом», он направился в сторону выхода. Когда дверь открылась, Бранди занес ногу, чтобы выйти. Потом поставил ее на место. Четко, по-уставному развернулся и посмотрел в глаза Шахаши. «Траун ведь тебе что-то пообещал». «Да», — спросил он, — «ведь не просто так ты рвешь жилы, чтобы выполнять его планы на отлично». «Пообещал», — не стал отнекиваться Эрик. «Что?» — заинтересовался Бранди, но продолжал хмуриться. «Ква», — поправил Эрик, — «думаю, ты уже понял». Барон Фел чуть ли не сплюнул на пол Бранди. «Значит, ублюдок еще жив и почти здоров», — согласился Эрик. «Траун отдаст его мне после того, как операция «Алый рассвет» будет завершена, если только ты до ее окончания доживешь», — сварливо произнес командир вершителя. «Ради того, чтобы перегрызть Филу глотку, я из могилы восстану», — произнес Эрик. Бранди одарил его тяжелым взглядом. «Но ведь это еще не все, не так ли?» — уточнил он. «Есть еще что-то, ради чего ты согласился изображать из себя приманку с минимальными шансами на спасение?» Эрик в очередной раз пожалел, что не может рассказать другу всего. Но как минимум эту часть плана, может. «После того, как я разделаюсь с алым рассветом, галактика вновь вздрогнет», услышав про красную звезду, произнес он, машинально сунув руку в карман кителя и сжав старинный хронометр. «Ты ведь не шутишь?» — спросил побледневший Бранди. «Это ведь не то, о чем я подумал». «В корне», — подтвердил Эрик. «Иринриад мертва, но красная звезда будет жить, и кровь врагов будет литься реками». Бранди поджал губы, что означало лишь одно. Командир вершителя хотел было что-то сказать, но в последний момент передумал. Он прекрасно знал цену словам Шахши и понимал, что старый друг отнюдь не шутит. «Удачи тебе, традиционное третье и последнее прощание. Пусть лучше она будет с тобой», — скромно улыбнулся Эрик. «У меня есть турболазеры». На этот раз капитан Бранди просто покачал головой, прежде чем покинуть каюту командира повелительного. Из объятий сна Люка вывела мысль о приближающейся угрозе. Молодой джедай распахнул глаза, пропуская сквозь свое тело силу, чтобы отогнать в сторону дремоту и придать организму бодрость. Раздалось бибиканье R2. «Да, я уже проснулся», — сообщил он Астромеху. «И нет, я не удивлен, что мы не взорвались в процессе». Дроид разразился серией звуков. «Нет, не потому что поверил имперскому гранд-адмиралу», заявил Скайуокер. «Я верю тебе. Если ты сказал, что наш крестокрыл безопасен, значит так тому и быть». Сигнал дроида совпал с морганием индикатора на приборной панели. 10 секунд до выхода из прыжка. К исходу последний, Люк уже взбодрился, словно и не спал в кресле звездного истребителя в положении сидя долгие часы. Положив ладонь на рукоять управления гиперприводом, он дождался, когда индикатор времени полета покажет нули, и легким движением искусственной руки вернул рычаг в изначальное положение. Блеклый туман гиперпространства распался на линии, затем, на точке, усеявшие пространство. Прямо по курсу впереди замаячил шар неизвестной планеты. R2-D2 зачирикал. «Ну, протянул Люк. Скажем так, я бы не удивился, если б нас послали в эту глухомань, чтобы просто избавиться и никакой планеты здесь бы не оказалось». Верный друг возбужденно зачирикал. «Да, я тоже не вижу здесь никаких следов хорошо развитой цивилизации», признал молодой человек. «С другой же стороны, захолустье является лучшим местом для того, чтобы спрятаться. Вспомни, сколько времени магистр Йода провел на Дагоба, и при этом избежал обнаружения со стороны противников джедаев. Может быть, Гбат по этой же причине выбрал Джамарк. Астродроид выдал очередную трель. Или же, за него сделал выбор Траун, согласился Люк. Что ж, не будем терять времени зазря. Без антенны дальней связи нам все равно ни с кем связаться не получится, так что, придется спускаться. На дисплее панели управления стараниями R2 обозначились координаты посадки. Средних размеров остров посреди почти круглого по очертаниям озера, расположенного практически сразу за линией терминатора. «Похоже, нам туда», — резонно заметил Люк, начиная снижение. Спустя буквально пару секунд от вопля R2-D2, который мог бы перекрыть и сирену воздушной тревоги, чуть было не лопнули барабанные перепонки. «В чем дело?» — нахмурился Люк, оценивая обстановку. И совсем немного, буквально капельку, почувствовал себя неуютно, потому что его крестокрыл против воли хозяина уходил в крутое пикирование. В носовой части уже расцветали огненные букеты, которые всегда образуются при скоростном преодолении плотных слоев атмосферы. «Держись!» — крикнул он, сражаясь с управлением ставшего вдруг непослушным крестокрыла. На мгновение ему показалось, что он разгадал тайный замысел гранд-адмирала Трауна избавиться от рыцаря-джедая, размазав его тонким слоем о поверхность острова. Но стоило лишь прибегнуть к силе для того, чтобы оценить происходящее всесторонне. Он почувствовал тянущиеся к себе липкие нити силы, столь же отталкивающие и мерзкие, как это было с аурой императора. И эти линии тянулись к его кораблю. Люк стиснул зубы и обратился к дремавшей внутри него мощи. Тишина и спокойствие светлой стороны силы, подобно очищающему огню, распространились из его тела на ближайшее окружение, буквально сжигая невидимые нити кукловода, который пожелал избавиться от него.